Очень рада вам всем, друзья мои. Ну, и я думаю, что мы можем тогда начать сегодняшнюю тему. Опять же, на эту тему меня навели мои впечатления после вот этого онлайн-участия в конференции врачебной акушер-гинеколог, да, которая была в сентябре в Сочи. Меня там задели два момента, касаемых темы поздних токсикозов. Во-первых, там было озвучено в одном докладе, что теперь поздним токсикозом или преэклампсией называется другая, скажем так, группа симптомов. Ну и в другом докладе было сказано, что для профилактики эклампсии женщинам группы риска нужно пить аспирин с первого триместра и до 36 недель. Как я могу сказать, у меня челюсть отпала. Я полезла в интернет и нашла там такой документ. Это официальный документ медицинский, называется «Клинические рекомендации». Да, сейчас есть такие клинические рекомендации, которые вот составляются, публикуются, и все врачи обязаны их выполнять. И вот я из этих клинических рекомендаций выбрала информацию по поводу позднего токсикоза беременных. Причем сразу хочу обратить внимание на то, что составители этих рекомендаций, там список целый опубликован, 36 профессоров из разных регионов всей нашей страны. Довольно серьезный коллектив составлял эти рекомендации. Но, тем не менее, так сказать, у меня они вызывают шок. Итак, я вам зачитываю современное определение, что такое преэклампсия. Ну, сразу хочу еще из прошлого дополнить, что за время, ну, скажем так, за то время, пока я профессионально работала, да, этот диагноз, он претерпевал само название, да, много изменений. И был период, когда сразу целая куча разных названий обозначали одно и то же. Вначале это был токсикоз второй половины беременности или поздний токсикоз беременных. Потом это была нефропатия, в переводе на русский язык нефро – это почки, а патия – это патология, да, то есть состояние, связанное с патологией почек. А вот потом появился еще новый термин – преэклампсия. Ну, сейчас преимущественно применяют этот термин для обозначения вот этого позднего токсикоза. Итак, определение, которое дано в клинических рекомендациях. Преэклампсия – осложнение беременности, родов и послеродового периода. Да, действительно, осложнение может проявиться на любом из этих этапов. Характеризующееся повышением артериального давления в сочетании с протеинурией. Протеинурия – это по-русски белок мочевины. Или хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности. Я думаю, не надо переводить. Поли – это много. Органы – это органы, а недостаточность – это недостаточность. То есть в том случае, если мы наблюдаем повышение давления и какие-то признаки недостаточности разных органов в организме, тогда ставится диагноз преэклампсия. Все очень сильно изменилось. Конечно, в жизни все течет и все меняется, но вот такой поворот для меня является неожиданным. Ну, позже будем с вами разбираться. При этом дальше написано, что не рекомендовано рассматривать отеки нижних конечностей, которые при нормальной беременности наблюдаются почти что у 80% беременных в качестве критерия преэклампсии. Вы меня простите, 48 лет я в своей профессии, и до сих пор всегда, сколько я себя помню, и в учебниках писали, и в практике считали, что уже отеки – это один из признаков, да, вот токсикоза второй половины беременности. А теперь не рекомендовано рассматривать. А почему? А потому что почти у 80% беременных они есть. Ну, а вы, наверное, знаете про такую тенденцию. Если появляется что-то, какая-то болячка у всех, значит, она уже называется нормой. Вот кроме этого ничего другого я здесь не вижу. Идем дальше. Эклампсия – это еще более тяжелое осложнение, да, чем преэклампсия. Это серия судорог, возникающих на фоне тяжелой преэклампсии. Да, хочу сказать, что действительно эклампсия – это уже очень тяжелое состояние женщины. Можно сказать, что почти что предсмертное состояние женщины. Значит, если не удается нам справиться с преэклампсией, она может перейти в эклампсию, да, и дальше могут быть самые печальные последствия. По вопросу причины. Там написано патогенез, ну по-русски это причина, да? Преэклампсии не вполне ясен. Я бы сказала, вполне не ясен. Потому что те догадки, которые там дальше описаны, я не хочу грузить вам голову, но, на мой взгляд, они не имеют никакого отношения действительно к причинам возникновения вот этой картины позднего токсикоза. Дальше там даже приводятся цифры, показатели эпидемиологии заболевания. Ну, то есть, как часто встречается. Гипертензивные расстройства, то есть повышение давления во время беременности возникает до 10% наблюдений. То есть практически, можно сказать, у каждой десятой беременной. Эти расстройства являются одной из ведущих причин материнской смертности. Но это совсем уже по-серьезному, вы понимаете? И до 25% случаев гипертензивные расстройства являются причиной перинатальной смертности, то есть смертности детей. Особое место при этом занимает преэклампсия, частота которой во время беременности составляет от 2 до 8%. Я открыла свой учебник по акушерству 1986 года, там написано до 3%. То есть практически действительно все меняется, только не в лучшую сторону. До 15% случаев материнской смертности связаны с преэклампсией или эклампсией, что составляет в мире, во всем мире, по меньшей мере, 70 тысяч смертей в год. Вот и прикиньте, какая серьезная тема, какая серьезная патология и тяжелые последствия. Из методов профилактики в этих рекомендациях я нашла только один. Беременной пациентке группе высокого риска преэклампсии рекомендовано назначить пероральный прием ацетилсалициловой кислоты. Пить аспирин по-русски. С 12 недель беременности до 36 недель беременности. Ну, прикиньте на минуточку, если пить аспирин несколько месяцев подряд, но как минимум желудок закричит коврову, как я себе представляю. Ну и в заключение приведу такие, так сказать, данные из этой публикации. Список литературы, на основании которых были составлены все эти рекомендации, составляет 215 источников. И к моему удивлению, только один из них русскоязычный. Про гипертонию. Рекомендации Российского медицинского общества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов 2008 года. А все остальное – это статьи зарубежных авторов на английском языке. Очень печально, на самом деле, да? То есть получается, что взяли наши все профессора, перерыли зарубежные статьи и составили клинические рекомендации. А толку какого? Никакого. Ну, я, как обычно, как белая ворона, да? я подхожу к этой теме, опять же, с совершенно другой стороны. Ну, и начать мне, наверное, хочется в хронологическом порядке. О чем я хочу сказать? Я уже озвучила. До недавнего времени, вот до сего времени, когда я услышала вот эти определения, да, при инфанкции, токсикозом второй половины, нефропатии или при инфанкции, всю жизнь называли три симптома. Это отеки, это повышение артериального давления и это белок мочи. Это была классическая триада, которая была на слуху, ну вот на моем слуху почти полстолетия. И вдруг все изменилось. Давайте попробуем сначала разобраться с отеками. Что же это такое? И вот здесь я хочу начать, опять же, совсем издалека. Опять же, начнем с моей любимой воды. Что происходит в организме беременной женщины на протяжении 9 месяцев? Какие происходят очень важные процессы, которые помогают организму готовиться к родам, к рождению нового человека? Ну вот если мы возьмем, например, книжечку доктора Батман Хилиджа «Вода для здоровья», он там очень хорошо написал, что как только наступает беременность, потребность в воде у организма беременной женщины начинает увеличиваться и постоянно нарастает. Почему? Потому что ребеночек строит свои клеточки, за сутки миллионы новых клеток образуются. А что такое клетки? Ядро, оболочка и протоплазма. А протоплазма – это практически, можно сказать, жидкость. Значит, ребенок потребляет огромное количество жидкости. И эту жидкость ему должен дать мамин организм. Следующий момент. Мы с вами обсуждали, когда проговаривали тему многоводия-маловодия, помните, да? Мы говорили, что малыш в околоплодные воды выбрасывает свои продукты жизнедеятельности, мочу и кал. И эта вода должна все время обновляться, очищаться. Да? Значит, количество необходимой воды возрастает. Следующий момент тоже очень важный. Если мы с вами посмотрим на сам процесс родов, какие колоссальные изменения происходят в тканях родовых путей. Шейка матки до беременности, она имеет структуру плотную, ну вот, как я говорю, напоминающую хрящик носа, шейка матки. А в родах что с ней происходит? Она должна растянуться до диаметра 10 сантиметров. Это средний диаметр головки среднего новорожденного. Что с шейкой должно произойти? Она должна стать из твердой, перейти в состояние эластичной. Что дает эластичность любым тканям и шейке в первую очередь? Вода. Значит, организму необходимо накапливать воду для того, чтобы шейка перешла в новое эластичное состояние. Стенки влагалища точно так же. До беременности влагалище – это трубка. Ну, диаметром где-то, может быть, в среднем 2-3 сантиметра, да? А когда начинаются роды, влагалище превращается в родовой канал, который должен растянуться до диаметра, опять же, 10 сантиметров. И стенкам влагалища нужна эластичность, а эластичность – это вода. Ну и промежность. Пресловутая промежность, да? Все боятся разрывов. Так надо просто понимать, да, как это устроено. Ткани промежности и кожа, и мышцы, они обладают определенной плотностью. Но по мере того, как организм женщины приближается к родам, эти ткани должны стать эластичными, растяжимыми, и в них накапливается вода. Понимаете? Значит, На протяжении беременности постоянно в организме женщины увеличивается количество жидкостей. Но пресловутый профессор Бум, о котором я уже много говорила, написал в своей книжке, что у беременных накапливается лишняя вода, что было благополучно скопировано в учебнике для акушеров и благополучно все это зомбировано в мозги всем врачам акушерам-гинекологам. У беременных лишняя вода. Так давайте теперь тогда зададим себе вопрос. Так это лишняя вода или не лишняя вода? Что такое отеки беременных или отеки вообще? Накопление жидкости в организме женщины – это нормальный физиологический процесс. А чем тогда отличается патология? А вот здесь вот как раз очень важный момент, который я хочу, чтобы вы уловили. Значит, увеличение насыщения тканей жидкостью – это один вариант. А скопление жидкости, которое выглядит как отеки, ну отеки же, в общем-то, ну все нормальные взрослые люди видели когда-нибудь, если не у себя, то у кого-то или на картинках где-то, да? То есть вот здесь речь идет не о просто большом количестве воды, а локальное скопление жидкости. И как раз доктор Батман-Хилич в своей книге прекрасно говорит о том, что и отеки, и повышение артериального давления, и появление белка в моче – это следствие дефицита воды в организме. Это следствие обезвоживания организма. Также очень хорошо об этом написали немецкие биохимики. Ну вот, сейчас я эту книжечку попробую показать. Вот такая книжечка «Выведение шлаков. Путь здоровья». Они очень хорошо сформулировали, что такое отеки. Отеки появляются из-за того, что в организме удерживается вода, необходимая для разбавления концентрации кислот и ядов. Вам понятно? Ну, если вы слушали мои лекции, особенно первую часть, вот, ну, то вам понятно. Если не слушали, то рекомендую послушать. Потому что здесь речь идет о совсем другом подходе к организму человека. Не так, как современная научная медицина делит его на органы, системы, ткани и так далее. А как целостный организм, который работает по определенным, так сказать, законам природы. И, как говорит народная медицина, путь к любому заболеванию зашлакован или накопление токсических веществ. Так вот и получается, что если в организме происходит накопление токсических веществ, кислот и яда, и они где-то скапливаются, вот туда организм, наше тело мудрейшее, туда организм посылает воду, чтобы нейтрализовать эти кислоты и яды, чтобы они не разрушили ткани. Потому что известно, что концентрированные кислоты разъедают вот просто, так сказать, ткани органические, расплавляют их. Почему тогда чаще всего появляются отеки сначала на ногах? Ну, это же банально. Когда работают мышцы, что вырабатывается? Молочная кислота. И если организм находится в таком состоянии, что у него не работают очистительные системы, ну, в частности, здесь банально, что застой лимфы. Застой лимфы – это избущение лимфы, малое движение, гиподинамия. Здесь все-все-все вместе работает. Здесь очень сложно вычленить какой-то один фактор. Но просто для понимания я вам так стараюсь объяснить. Застой лимфы. Застой токсинов в лимфатической системе у нас выводит яды, да? И тут скапливается вот эта вот молочная кислота, которая может разъедать. Но чтобы она не разъела совсем наши мышцы, то организм срочно туда отправляет воду. Даже если у него очень не хватает воды, Он все равно туда посылает воду, чтобы спасти жизнь этого несчастного организма. И мы видим отеки на ногах. И Патманджали лишь хорошо тоже книжки пишет, что отеки лечатся водой. И я тысячекратно убедилась в его правоте. Сколько ко мне обращалось женщин беременных с отеками, как только я им объясню, и они начинают пить воду в достаточном количестве, достаточно, это немало, я уже озвучивала цифры, которые рекомендую, отеки у них уходят. Больше того, даже у меня был один такой забавный, я бы сказала, пример, да, такая беременная Инночка. Приехала на занятие, ну, у нее уже срок был такой приличный, там где-то в районе 35 недель. Она приехала, и у нее вдруг отекли ноги. Она говорит: Татьяна Алексеевна, у меня вдруг отекли ноги. Они действительно были, как у слона у нее. Я ей сказала: приедешь домой, ложись в ванну, поставь рядом канистру с трубочкой, возьми трубочку в рот. И лежи в ванной и пей воду, пока твои отеки не уйдут. Она на следующее занятие приехала и говорит: у меня на глазах отеки стали спадать. Ну, для меня это уже достаточно убедительный факт. Очередной раз я убедилась в том, что действительно отеки – это не лишняя вода в организме, как внушают врачам, а это признак дефицита воды в организме, обезвоживания организма. Понятно, да? Ну, я в прошлый раз говорила, что к любой патологии я подхожу с точки зрения психосоматики. В этот раз я начала с соматики, но и психику тоже не забываю. Ведь у любого заболевания всегда есть психологические причины. Ну, как я вам говорила, я за этими причинами чаще всего обращаюсь к Луизе Хей. И вот. Отек. Нежелание расставаться с прошлым. Нежелание расставаться с прошлым. Но здесь можно по-разному интерпретировать. Все-таки это же перевод с английского, во-первых. А во-вторых, смысл здесь, конечно, достаточно широкий. Вот здесь что хочу сказать. Я сейчас, можно сказать, уделяю большое внимание, проявляю интерес к нашим древним славянским традициям. И среди прочего, очень, я считаю, важный момент уничтожен. Это переходы женщины на разных этапах ее жизни, с одного состояния в другое. Ну, например, значит, девочка растет, растет девочка. У нее начинается менструальная функция. Она уже становится девушкой. И в нашей древней традиции это сопровождалось обрядами. Это сопровождалось праздником. Это сопровождалось, как бы сказать, просвещением этой девочки. Да? Ей объясняли, что это такое. Что организм созревает, что она уже может стать матерью. И так далее, и так далее, и так далее. Сегодня ничего этого нет в нашей жизни. Я даже знаю многих девочек, которые при первой менструации страшно пугались крови. Следующий этап перехода, да, когда девушка выходит замуж, она становится женщиной, женой. И это тоже очень важный переход. Но в сегодняшней нашей жизни это просто свадьба, просто пьянка и все. А на самом деле, опять же, более старшие женщины делились опытом, рассказывали многое-многое такой молодой женщине, да? И она уже, можно сказать, морально была более-менее подготовлена к тому, что ей предстоит рожать детей, стать матерью. И при переходе уже из детородного возраста в климакс тоже проводили обряды, да? И тоже уделяли много внимания и заботы женщинам старшего возраста. Все это уничтожено. Ничего этого сегодня нет. И когда сегодня я разговариваю с беременными мамочками, мне иногда бывает очень грустно. Грустно от того, что они находятся действительно в таком состоянии, которое реально можно назвать нежелание расставаться с прошлым. Можно по-другому назвать. Неприятие будущего, страх перед будущим. Например, когда беременная говорит: ой, в этот раз мы не планировали беременность, нам нужно было еще ремонт сделать. Или другие примеры. Ой, а что ж я буду делать с ребенком? Ну, буквально на днях была консультация с женщиной, у которой девочке уже 5 лет. Она мне так и сказала. Я, говорит, когда родила, я была в шоке. Я не знала, что мне делать с ребенком. Как мне его воспитывать? Как мне его растить? Вот это об этом. Понимаете? Так что здесь, конечно, и соматика, и психика имеют место быть. Ну, по поводу детей, наверное, сразу тогда хочу сказать вам, что жили-были в советскую эпоху так называемые известные во всей стране родители-новаторы Никитины, Борис Павлович и Лена Алексеевна. Это были действительно новаторы, они были оба по профессии учителями, у них было 7 детей, и они на своих детях, можно сказать, учились, переходили от неправильных знаний, которые во всей стране, у всех родителей у нас были, у многих до сих пор имеются, к тому, как все-таки более правильно относиться к детям, заниматься с детьми, растить и воспитывать детей. Их уже нету сейчас, Борис Павлович, Лена Алексеевна. Но есть их дети, которые продолжают их дело. Никитины. А помните эту фамилию? Я не умею искать в интернете, но я знаю, что у них есть сайт. У них есть центр в Москве, если кто-то в Москве. Они занимаются продолжением дела своих родителей. Они издают книги, прекрасные книги по воспитанию детей. Борис Павлович придумал очень много развивающих игр. И вот эти игры тоже, они, так сказать, продвигают по мере возможности, помогая родителям, да, воспитанию детей. Поэтому вот это вот, так сказать, психологически, гипотетически возможная причина нежелания расставаться с прошлым тоже довольно часто имеет место быть. Ну, надеюсь, что вам теперь понятно, что с этим можно тоже справиться. Ну вот мы с вами разобрали только первый момент – отеки. Да? Значит, и сделаем такой вывод, да, что реально потребность организма женщины в жидкостях, в воде на протяжении 9 месяцев беременности постоянно растет. А отеки, локальное скопление жидкости, возникает только в том случае, если там скапливаются токсические вещества, кислоты и яды. Если уже отеки состояли, значит, лечим их водой. Пьем водичку и отеки уходят. Это первый момент. Да? А следующий вопросик нашей темы – это повышение артериального давления. Повышение артериального давления, Батмак Ильич тоже пишет в своих книгах, связано с дефицитом воды в организме. Он очень хорошо там объясняет, популярно, что у нас сосудистая система очень сложная и состоит из крупных, из мелких сосудов. Самые мелкие сосуды называются капилляры. Надеюсь, это вы все слышали. Так вот, дело в том, что когда через капилляр проходит кровь, то эритроцитам приходится складываться в трубочку, потому что эритроциты, они похожи по своей форме на монетку. И диаметр этой монетки больше, чем диаметр просвета капилляра. И вот в таком, так сказать, полном развернутом виде просто не может пролезть эритроцит через капилляр. И чем же определяется возможность эритроцита скручиваться в трубочку? Опять же водой. Если воды достаточно, эластичность эритроцитов достаточная, они протискиваются через малюсенькие капиллярчики. А вот если начинается обезвоживание организма, эритроциты теряют свою эластичность. Им труднее протискиваться через узкий просвет капилляра, и тогда для того, чтобы все-таки не остановился капиллярный кровоток, организму приходится что делать? Продавливать эти эритроциты с большей силой. То есть получается, что организм, как сказал Рикивет, борется за выживание в неблагоприятных условиях. Все. Но это с точки зрения соматики. С точки зрения психики, конечно, тоже повышенное артериальное давление. Например, как написала Луиза Хей, старые эмоциональные проблемы. Ну, старые или новые, я думаю, что новые эмоциональные проблемы тоже вносят лепту к повышению артериального давления. Но здесь я хочу отвлечься на что? На то, что, к сожалению, наши современные врачи-акушеры-гинекологи, как все остальные врачи, не знакомы с психологией вообще, с психосоматикой вообще и перинатальной психологией вообще. И, к сожалению, мне приходится очень часто слышать от беременных женщин после посещения женской консультации, да, что женщина находится что? В страхе. Ее запугали. Ей рассказали, какие у нее будут ужасные осложнения. Ну, то есть, к сожалению, здесь врачи не ведают, что творят. И своими руками создают, так сказать, предпосылки для повышения артериального давления беременной женщины. Но, к сожалению, нигде эта информация не публикуется в медицинских сферах, скажем так, да, официально. И поэтому все это пока продолжается. Но тут спасение утопающих – дело рук утопающих. Единственное, что я могу сказать. Надо просто понимать, да, что все беременность, беременность. Необходимо прожить в позитивных эмоциях, что бы ни случилось. Не принимайте близко к сердцу всякие вот эти глупости, ужастики. Находите параллельную информацию, изучайте вопросы и успокаивайтесь. Понятненько, да? Вот. Значит, повышение артериального давления – это мамино спокойствие и достаточное питье воды. Даже если давление начинает повышаться, ну, на крайняк можно прибегнуть к помощи растений. Очень мне нравится любимый, так сказать, букет валерьянка, пустырник, мята и пион. Они все обладают успокаивающим действием. Можно попить. Количество зависит от вашего состояния, продолжительность зависит от вашего состояния. Если вы чувствуете, что ваши нервы пляшут, пейте. Если вы чувствуете, что вы успокоились, можно сказать травкам спасибо. Понятненько, да? Третий компонент, о котором всю жизнь говорилось, да, в плане преэклампсии, это белок мочи. Почему беременных все время заставляют носить баночки с мочой, да? Смотрят, появился белок или не появился белок. Если он появился, то это все очень плохо. Так вместо того, чтобы смотреть, появился или не появился, лучше заниматься профилактикой. И вот здесь, опять же, возвращаясь к книжкам Патманхилиджа, он тоже пишет об этом. Белок появляется в моче в случае обезвоживания организма. Вот и все. И могу привести тоже, у меня был такой очень наглядный пример моей практики, когда ко мне обратилась женщина, ну такая уже где-то в возрасте 35 лет, и вот эта женщина 10 лет наблюдалась у нефрологов, нефрологи это специалисты по почкам, с диагнозом, сейчас, господи, скажу. Так, слова. Слова уже выпадают из головы. Короче говоря, почечную патологию ей ставили 10 лет. Единственным симптомом заболевания был белок мочи. 10 лет. Она пила лекарства. Она сдавала анализы. и 10 лет у нее в моче обнаружили белок. И вот когда эта женщина пришла ко мне, когда я ей все объяснила, когда она начала пить воду, ну и все остальные, так сказать, параметры очищения, о которых я все время говорю, представьте себе, у нее анализы нормализовались, но не сразу. Где-то около года она работала со своими почками, пила очень хорошо воду, но почки очистились и анализы нормализовались. После чего она благополучно забеременела, выносила и родила ребенка. Понятно, да? Поэтому и здесь тоже основная причина этого симптома – белок мочи, дефицит воды в организме. И что получается? Да? Что же тогда мы можем назвать профилактикой вот этого тяжелейшего осложнения при эклампсии? Достаточное питье воды. Ну, опять же, я вам уже рассказывала, да, как в прошлом столетии все акушеры, не только в нашей стране, а в разных странах тоже, запрещали женщинам пить, ограничивали жидкости, ограничивали воду. И, как я уже объясняла, обезвоживание организма передается по наследству от мамы к ребенку, так же, как и степень зашлакованности. И поскольку через вот это запрещение пить воды беременным прошло уже несколько поколений, то степень обезвоживания нарастает из поколения в поколение. И я так и полагаю, что отеки у 80% беременных подтверждают вот эту мою мысль. Огромное количество женщин живет в состоянии обезвоженности, и поэтому во время беременности сплошь и рядом у женщин появляются отеки. Но мы с вами уже сказали, да, что лечатся эти отеки недорогими препаратами, не мочегонными средствами, как это делалось на протяжении многих десятилетий, а именно водой. Ну и вот этот момент аспирин тоже хочу прокомментировать. Да? Какая цель назначения аспирина беременным женщинам? Разжижение крови. А то у них кровь очень сгущается. И, кстати сказать, очень многие женщины мне говорят о том, что им назначают Лексан. Это тоже химфан-препарат, главная задача которого – разжижение крови. Ну так, друзья мои, я надеюсь, вам уже понятно из всего, что я рассказала, что сгущение крови происходит из-за чего? Из-за того же. Обезвоживание организма. И поэтому разжижать кровь препаратами или пить воду. У вас есть выбор. Если уже, так сказать, состоялись отеки, можно выбрать, да, пить лекарство или колоть лекарство, или пить водичку. Но достаточное количество, я уже говорила, это большие количества воды. Ну и как в лекциях своих, которые висят уже в интернете 10 лет, я говорила, опять же из книжечки Батман Хилиджи. Главный критерий правильного питья воды – это цвет мочи. Если воды достаточно в организме, моча должна быть бесцветная. Если моча приобретает цвет желтый, тем более там какой-то коричневый, да, темный, это говорит о том, что концентрируются соли, и просто в организме недостаточно воды. Понятненько, да? Ну вот, пожалуй, то, что я хотела вам сегодня рассказать по поводу поздних токсикозов. А теперь я готова отвечать на ваши вопросики. Ага, здравствуйте, Татьяна Алексеевна, добрый вечер. Добрый вечер. Такой вопрос вот тут у меня. У меня 27 недель, и вот последний месяц я Мучаюсь с ЖКТ, я не знаю, вам вопрос такой можно задавать или нельзя, интересно? Ну, давайте уже. Да. В общем, я сделала УЗИ желчного, на желчном там небольшой застой есть. То есть, о, вроде бы глаза... Ну, а причина, извиняю, перебиваю, ну, а причина застоя тебе ясна или нет еще? Конечно, вода. Вода. Ну, вот умница. Тогда в чем вопрос? Ну вот вода, да, ну вот, например, вот покушаешь даже домашние туда, домашние каши какие-то, да, на воде, например, потом и изжога есть, и желчный прям как будто горит. Вот это, может ли такое быть, что это плод давит на... Нет. Нет, солнышко, я уже готова ответить на твой вопрос. Да, конечно, очень популярная идея о том, что матка растет, и, ну, матки давят на желудок, и поэтому женщина изжога. Ничего подобного. Опять же, Батман Хили в своей книге написал, что изжога – это признак тяжелейшего обезвоживания локального в области вот желудка. Это лечится водой. Это еще, так сказать, подтверждение того, видишь, сколько у тебя подтверждений того, что организм обезвожен. Солнце мое, больше ничего. Значит, желчь должна разжижиться, если ты будешь больше пить, и будет активнее выходить из желчного пузыря, если ты будешь больше двигаться. Все равно я всегда говорю об одном и том же. Да, да. Чудо, на самом деле чудо. Ладно, спасибо большое, что ответили, Татьяна Алексеевна. Спасибо. Здоровья вам. Благодарю. Доброго здравия, Татьяна Алексеевна. Благодарю. Ну, во-первых, хотели вас поблагодарить за ваши труды, за вашу деятельность. Очень полезно. Мы сейчас просто находимся в другой стране и, ну, лично не можем к вам попасть. Но вот поделюсь своей историей, что мы с женой пьем очень много воды и фрукты, ну, едим фруктов, много овощей, то есть вот ничего такого мучного, то, что обезвоживает организм, не пьем. Там чай, кофе тоже не пьем. Так. У жены на 37-й неделе, ну, где стопы, ноги как опухли, можно сказать, раздулись. Но через неделю все прошло, хотя воды пили, ну, много прям достаточно. Вот все-таки было как бы такое, ну, отечность, можно сказать, произошла она. Угу. Вот, но прошла сама, можно сказать, по себе. Ну, здесь что я могу прокомментировать, Дмитрий? Наше тело материальное, оно довольно-таки инертное. Понимаешь, если наша мысль может перескочить, так сказать, из одной стороны в другую за секунду, то изменения в теле не могут происходить с такой скоростью. Поэтому здесь возможно, что какие-то сдвиги сначала произошли, но ваше правильное питание, ваше правильное питье и все остальное постепенно вызвало процессы, которые привели к нормализации, да, то есть там все меняется. Кроме того, я вам уже озвучила, что застой в ногах, он связан, застой жидкости может быть связан, да, застоем лимфы. А застой лимфы – это дефицит движения. Может быть, вы просто стали больше активнее ходить, и это тоже способствовало рассасыванию отеков. Это тоже возможно. Я говорю, что здесь все связано, и поэтому вот о каком-то отдельном моменте говорить очень сложно. Да, кстати, хотел сказать, что до этого просто меньше двигаться, так получилось, что стали, а потом ходить по 7 и 10 километров примерно, и вот после этого все прошло, получается, движение нормализовало. Вот да, угу. Да. Я же говорю, моя теория, она вот машинка на 4 колесиках. Если есть вода и есть еда, а нет движения за калием, машинка не едет, организм не может самоочищаться. А если есть все 4 колеса, он может справиться с самоочищением. Угу. Хорошо, благодарим. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, слышите? Да, слышно. Я, знаете, я пропустила у вас прошлое, вот про маловодье и многоводье, не успела попасть. Вот у меня вопрос, можно спрошу? У меня, получается, когда вот второе УЗИ было, я первое не делала, второе сделала, и мне поставили 8,3 объем вод. Ну и вроде как маловодье. И вот у меня вопрос, надо ли третье УЗИ делать? Я как бы вообще не хотела УЗИ делать, это врач настояла сделать второе. Ну и как бы вот есть какие-то переживания, насколько это вот, ну воду я вас слушаю и стараюсь пить сейчас побольше. Вот такой вот вопрос. Вообще вот 8,3 это насколько опасно, не опасно? Юлечка, да, я тебя услышала, давай я отвечу. Значит, солнце мое, во-первых, на каком этапе ты не сказала, это какой срок был? 22 где-то недельки. Ну, вторая половина беременности, понятно. Угу. Я сама занималась ультразвуковой диагностикой 20 лет в свое время, в прошлом, когда работала еще в системе. И, по крайней мере, как нас учили тогда, то вот этот амниотический индекс в норме от 8 до 20. Поэтому, с моей точки зрения, во-первых, ты укладываешься в норму. А во-вторых, я рекомендую тебе послушать ту лекцию, я не могу сейчас все повторять. Она висит и ВКонтакте, и на Ютубе. Послушай внимательно. Главное, сейчас успокойся, что у тебя ничего страшного нет. А дальше послушай там, пожалуйста. Вот. Да, все, спасибо. Я и слушала уже. Просто вы там конкретно норматив не говорите, поэтому вот решила спросить. Ну вот я сейчас озвучила эти циферки. Нас учили, что от 8 до 20 это рамочки нормы. Ну, а вот врач пишут вот маловодие и вот запугивают только женщине, потом вот беременной ходи и нервничай. Ну, мы об этом уже сказали, да, что, к сожалению, врачи не знают психологию, поэтому они не ведут, что творят. Относитесь к этому снисходительно. Пожалейте, что у них недостаточно знаний. И поберегите нервы свои и своего ребеночка. Все, что я могу вам сказать. Спасибо большое. Здравствуйте. А у меня такой вот вопрос. Я сдавала анализ крови, плюс соя, и анализ мочи. И в кровь соя, сейчас у меня 15 недель беременности, там, значит, было завышенное это содержание соя, скорость оседания эритроцитов 50. Угу. Вот. Вроде как должно быть 40, а получается 50 у меня. Никто никому ничего не должен. Значит, Анечка, что я могу тебе ответить? Да, действительно, медицина не знает о человеке больше, чем знает. Поэтому понятие нормы, оно вообще в больших кавычках должно находиться. Но из практического опыта, что я могу сказать? Значит, да, действительно, когда у нас такие высокие цифры этого соя, то мы должны разобраться, есть ли для этого другие причины, кроме беременности. Если других причин нет, а другие причины – это какие бы то ни было воспалительные процессы в организме, с головы до пят, в любом месте, они могут тоже давать высокое сои. Если есть возможность исключить все эти воспалительные процессы, то я наблюдала раза два-три в своей практике тоже беременных, у которых показатель был 50, и при этом все было нормально. Мы недавно болели. Но это было, наверное, неделю назад, мы уже выздоровели. Вот, выздоровели неделю назад. Болели вот этим гриппом или вирусом. Если были какие-то воспалительные изменения, то это последствия, значит, ну, потом динамики посмотри через какое-то время. И анализ будет нормализоваться тогда. А вот в моче там эти кационные тела, как там, кет, господи, это был, как они называются. Кетоновый тела, короче, ацетон, да. Там должен быть меньше одного, а у меня 2,8. Этот уровень. Солнце мое, и тебя я тоже обрадую. Потому что кетоновых тел вообще не должно быть в моче. А если они есть, то это просто концентрация мочи. Это опять же одна и та же проблема. Обезвоживание. Поднимай планочку воды, у тебя анализ нормализуется. Угу. Хорошо. Хотя я так уже, мне кажется, много ее пью, так что у меня кажется. Уже ну, днем прям прозрачное все. Только ночью, конечно, проблема. Дело в том, что, опять же, я сказала, норма понятия в больших кавычках. Одному человеку, у которого степень обезвоживания, скажем, не слишком большая, может быть достаточно, там, и 3 литра. А другому человеку, который уже родился с высокой степенью обезвоженности организма, да, скажем, эта девочка родилась, потом выросла, стала женщиной, вышла замуж, забеременела, у нее организм как сухарик ходячий, да, для нее и 3 литра будет мало, и 5 литров будет мало, и 7 литров будет мало, а 10 будет достаточно. Я рассказывала в лекциях, что у меня были такие девочки, беременные женщины. Одна... Когда я задала вопрос, а сколько ты пьешь на 9 месяце беременности? Она сказала, не волнуйтесь, Татьяна Алексеевна, я пью 10 литров. Если выпью меньше, у меня появляются признаки дефицита воды в организме. Вот и все. Вот иначе, если меньше 10, ее организм демонстрировал признаки дефицита воды. А доктор Ватман Чилиш написал в своих книгах: любой симптом любого заболевания – это признак дефицита воды в организме. Все да, понятно. А, как раз вчера вот у меня кольцо не получилось, ну, было сложно снять. Я так понимаю, наверное, опухли пальцы. Да, локальные отеки на пальчиках рук, да. Да, и все, все мы сегодня уже поговорили. Ну, все тогда понятно. Спасибо. Хорошо. Угу. Хорошо. До свидания. Счастливо. Ну, и опять же, вот сейчас вот меня навела на мысль, Аня, что в определении, которое, вот, клинические рекомендации, да, значит, считать преэклампсией, когда повышено давление и сочетается с протеинурией, то есть белок мочи, и хотя бы одним другим параметром, свидетельствующим о присоединении полиорганной недостаточности. Вот здесь у меня сейчас прямо сейчас в голове сложились две фразы. Да? Вот они говорят о полиорганной недостаточности, а Батман Хилич говорит, что любой симптом любого заболевания – это признак дефицита воды в организме. У меня в голове пазлики сложились. Именно потому, что женщины обезвожены, и у них появляются разные симптомы, разные органы и системы начинают что? Плохо работать. И все это из-за дефицита воды в организме. Если мы имеем дело с начальными проявлениями вот этой вот тяжелой патологии, о которой мы сегодня говорили, то нужно очень быстренько начать пить больше воды. И все эти симптомы будут уходить. Понятно, да? Не доводить свой организм до тяжелого состояния. Слышно, да. Да, всем добрый вечер. Татьяна Васильевна, объясните, пожалуйста, значит, вот такой момент. Очень часто врачи считают, что когда женщина вступает в беременность, да, то есть, допустим, нормальное давление у нее 110, а потом в результате беременности давление у нее может быть 120 и выше. Вот. Это нормально или ненормально? Не соглашусь. Значит, мы уже сегодня проговорили, да, что возможное повышение давления связано с двумя причинами. Эмоциональные причины и дефицит воды в организме. Okay. Скажем так, вне беременности, до беременности у всех женщин разные цифры артериального давления. Как нас учили раньше, да, то нужно ориентироваться не на абсолютные показатели давления, а на динамику. И нас учили, что если давление повышается там, на 20 мм выше, чем было, например, у нее было 100 на 70, а стало 120 на 80, то это уже повышение. То есть учили нас оценивать динамику. И я абсолютно с этим согласна. То, что сейчас в клинических рекомендациях пишут абсолютные цифры, это абсолютно неверно. И я припоминаю, даже такой случай был, когда я еще только начинала работать в первые годы. В роддоме рожала молодая женщина, у которой была вот такая вот преэклампсия, и цифры у нее были очень невысокие. У нее самое высокое давление было 130 на 90. Угу. Это очень невысокие цифры, но тем не менее она умерла. Ух ты. Понятно, да? Поэтому я не соглашусь вот с такими утверждениями, какие цифры норма, какие не нормы. Нужно учитывать исходное состояние женщины. Конечно, если у нее до беременности была гипертоническая болезнь, это все, что выше 120 для молодой женщины. У пожилых людей 130 нормы, можно считать, у пожилых. А у молодых женщин, то есть женщины, которые находятся в детородном возрасте, я их всех называю молодыми. И я считаю, что у них давление в норме до 120, не выше. А если выше, то это уже исходная гипертоническая болезнь. Но это уже фон, это патологический фон, с которым надо считаться и уже индивидуально с каждой женщиной там работать по этому поводу. То есть получается нормальное здоровье беременности, то есть вот она, допустим, зашла в беременность, да, 110 на 70, вот, и на протяжении всей беременности, неважно какой срок беременности, если мы все выполняем, вот то, что вы делаете, говорите, да, мы пьем воду, мы двигаемся, мы нормально питаемся, А что там четвертое еще? Четвертое колесо какое? Да, вода движения закаливания. А, да, закаливание. Вот. Да. То к концу беременности она приходит с таким же давлением, да, 110. Светочка, здесь еще надо учитывать вот какой момент, что все наши физиологические параметры очень динамичны. Я не сказала, что если у нее было 110,70, то она не имеет права, так сказать, колебаться давление ее. Конечно, плюс-минус 10 туда-сюда, это будут нормальные колебания, связанные с ее состоянием, с мыслями, с чувствами, да, устала, не устала. Ну, то есть небольшие колебания возможны, это нормальный физиологический процесс. У нас нет ничего стабильного, замерзшего в организме. Небольшие колебания, но в пределах где-то, скажем, плюс-минус 10 миллиметров, это нормально, да. В начале беременности под действием прогестерона у многих бывает немножечко тенденция к снижению, это нормально. А потом оно выравнивается. И это нормально. Угу, угу. Ну вот, если больше вопросов нет, то тогда на сегодняшний день я с вами прощаюсь. Поступил вопросик мне такой. Обсудить тему полипы и миомы. Ну, то есть доброкачественное образование женских половых органов. Хорошо. Давайте мы к этой теме в следующий раз будем готовиться. До новой встречи в следующую субботу.